Здравствуйте, дорогие читатели! Многие начинают знакомиться с книгами, смотрят семинары, и главная их цель, когда они это делают, решить какие-то свои проблемы. Часто именно серьезные проблемы по здоровью или по судьбе подталкивает человека к осмыслению того, что такое наша жизнь, есть ли у нас связь прошлого и будущего, в чем смысл жизни, есть ли такое понятие, как карма, можно ли согрешить и можно ли преодолеть свои грехи. И не все могут ориентироваться в достаточно большом количестве информации, которая идет со всех сторон. Слово «карма» сейчас стало популярным, особенно в России, после моих книжек. И появилось очень много различных, в кавычках, специалистов, которые предлагают чистить карму, улучшить судьбу, снять заговоры и так далее, и так далее. И люди, отчаявшиеся, платят большие деньги, пытаются решить свои проблемы, но результат практически всегда один и тот же. И ответ простой. Если вы не меняетесь, если вы не меняете свое мировоззрение, своего характера, своего образа жизни, никакая гадалка, бабка вам ничего не решит, никакой вашей проблемы не сможет помочь. Что такое понятие «очистить карму»? Карма – это результат вашего поведения в прошлом. Ваше поведение в прошлом, ваши предки – это все в конечном счете совокупность вашего поведения в настоящем. То есть, какое у вас прошлое, так вы в настоящий момент себя ведете и так вы себя чувствуете. Ваш характер – это результат поведения вашего в прошлом, поведения ваших родителей и ваших прошлых жизней. Это как бы общий результат того, что вы сделали, то, что вы чувствовали, то, что вы думали. Поэтому, если вы хотите изменить судьбу, не меняя своего характера и восприятия жизни, то это блеф. И как бы вас ни уверяли специалисты, что у вас изменилась судьба, что вы теперь выздоровеете, что у вас все будет хорошо, это очередной, так сказать, вариант изъятия денег и не больше. Поскольку современная наука не понимает, что такое религия, современная наука не знает, что такое человек, что такое сознание, подсознание, а именно в области подсознания совершаются все те чудеса, о которых мы говорим. Из-за этого появляется очень много шарлатанов, идет профанация, и люди теряются в огромном количестве книжек, советов, самой разнообразной информации, которая на самом деле не является реальной и больше похожа на сказки и фантазии. Я исследовал эту область достаточно серьезно и могу сказать, что любое излечение, любое изменение судьбы – это достаточно тяжелый, иногда мучительный процесс. Он всегда сопряжен с умением жертвовать, с готовностью измениться, с готовностью быть нравственным, обрести веру, заботиться о своей душе. Человек с черной душой неизлечим, потому что наша болезнь физическая – это есть результат болезни души. Болезнь души постепенно переходит на дух, на нашу судьбу и на наше тело. Поэтому, как бы мы ни пытались выздороветь физически, если наша душа не выздоравливает, то перспектив у нас никаких. Более того, мы можем подтянуть себя физически, сбросив проблему на какой-то другой орган. Мы можем даже в случае успешного лечения проблемы сбросить на более глубинные слои души, то есть на наших потомков. Да, можно действительно, улучшая свое физическое состояние, магическими способами можно в какой-то степени улучшить судьбу, но все это просто перейдет на детей и внуков. За все наши нарушения, поскольку мы едины, отвечают наши дети и внуки. Сначала мы туда забрасываем все проблемы, а потом они возвращаются назад. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Поэтому попытка обмануть судьбу ничем хорошим, как правило, не кончается. Мы можем выиграть, как вор выигрывает в настоящем сегодня, но завтра или послезавтра придет неминуемое возмездие. Поэтому я всем объясняю. Если вы хотите добиться результата, готовьтесь к серьезной, сложной, тяжелой работе. Готовьтесь к достаточно мучительной трансформации вашего характера и вашей личности. Научитесь преодолевать свои желания и инстинкты, сдерживать их. Наши желания и инстинкты – это благо. Мы должны их реализовывать. Но нужно соблюдать систему приоритетов. Сначала интересы души, а потом уже интересы духа и тела. Для того, чтобы сориентироваться, что нужно делать, когда у вас проблемы, нужно понять главное, с чего нужно начинать. Первое, нужно понять, что Бог нас любит, что Бог есть любовь, и что пока у нас есть единение с Творцом, мы можем решить любую задачу. Когда наша душа отворачивается от Творца, вот тогда задачи становятся непосильными, неподъемными и болезни неизлечимыми. Значит, в любой ситуации, что бы ни случилось, нельзя терять чувство любви, нельзя терять чувство благодарности к Богу, нельзя терять ощущение, что все разумно и все не случайно. То есть ваша болезнь – это есть призыв к вашему изменению. Ваши проблемы – это есть задача, которую вы можете решить. В первую очередь, что нужно делать? Нужно начинать со своего характера. Нужно учиться не привязываться к этому миру. То есть, когда любовь... Что такое любовь? Любовь всегда – это жертва. Вы любите, вы готовы чем-то пожертвовать, что-то отдать. Тогда любовь жертвой очищается. Вот любая религия без понятия жертвы не существует. Почему? Потому что религия... Это от слова «религары» связывает. Религия – это есть связь с Богом. Высший уровень связи – это есть любовь. Поэтому любая религия в конечном счете должна приходить к понятию «любовь к Богу» как абсолютная ценность. И в иудаизме первая заповедь об этом и гласит. Так вот, религия связывает с Богом, это единение с Творцом, это чувство любви к Нему в конечном счете. Значит, для того, чтобы, скажем так, измениться, мы не должны терять любовь ни в какой ситуации. Мы должны понимать, что болезнь дается нам для того, чтобы мы развивались. Болезнь – это испытание, болезнь – это возможность, болезнь – это призыв к изменению. Будь то болезнь тела, будь то болезнь духа или болезнь души. Болезни души – это жадность, зависть, ненависть, обида, осуждение, уныние, сожаление и страхи. Когда появляются такие болезни души? Когда мы любовь превращаем в привязанность, а затем в страсть. Когда мы, так сказать, понимаем, что Бог во всем, Творец присутствует везде, то мы любим Бога в себе, любим Бога в другом человеке, любим Творца в окружающем мире. И тогда мы любим без привязанности, понимая, что наше тело рассыплется, мое физическое «я» умрет, и любимый человек постареет и умрет, и весь этот мир тоже будет меняться, разрушаться и создаваться заново. Поэтому привязываться к внешним аспектам бытия – это и есть болезнь в конечном счете и большие проблемы. Поэтому мы должны любить, не привязываясь, мы должны любить, жертвуя. Когда человек хочет только получить, он становится зависимым. А когда он становится зависимым от чего-то, он не может принять малейшего краха, потери, и тогда возникает протест, возмущение, обида, ненависть, уныние и все остальное. Умение любить, не привязываясь, это великое искусство, и этим искусством мы должны овладевать и учиться ему каждый день. Но кроме этого, нужно еще иметь более-менее четкую картину о том, что есть человек, кто есть человек, о том, что такое наше сознание, о том, что такое наши чувства. Нужно понимать, в чем смысл жизни. Вот я зачитаю записку, которую недавно мне прислали. Добрый день, уважаемый Сергей Николаевич. Благодарю Бога за то, что вы есть, за ваши исследования, за ваши книги. Мечтаю увидеть вас и просто посидеть и послушать рядом. Читаю книги, слушаю семинары. Спасибо огромное. Последние полгода не могу выбраться из ситуации. Получила травму, лежала в больнице. Уволили с работы, потеряла жилье. Я жила на съемной квартире. 2 месяца восстанавливалась и в августе наконец нашла работу. Месяц я поработала. Через месяц начались снова проблемы. Работы нет, зарплату не могут платить. Снова езжу на собеседование, но результатов нет. Чувствую, что устала ходить по замкнутому кругу и решила обратиться к вам. Не оставьте, пожалуйста, без внимания. Я вас очень прошу. Вот таких писем я получаю достаточно много. Где люди потерялись в своей жизни, люди не могут решить свои проблемы по здоровью или по судьбе, и у них возникает чувство отчаяния, и они не знают, что делать. Почему это происходит? Потому что мы привыкли Всевышнего принимать в своей человеческой логике ограниченной. Нельзя Бога считать человеком. Отношение к Всевышнему должно быть несколько иное. Примитивное восприятие Творца – это как будто дедушка, который нам дает леденцы, который нас любит и о нас заботится. И мы начинаем просить, а потом требовать. И удивляемся, почему наши требования и желания не исполняются. Но дело в том, что возьмите, сказать, человеческий организм. Там десятки миллиардов клеток. И эта каждая клетка является частью организма. Она как бы едина с нашей душой. Вот я, это, сказать, я воспринимаюсь как единое целое. Но я состою одновременно из миллиардов клеток. Так вот, каждая клетка – это моя часть. Но если клетка обратится к организму и будет требовать, чтобы он о ней заботился, то это смешно. Организм и так о ней заботится, он все делает для нее, а ее дело – правильно функционировать и жить в гармонии с целым. Часть должна быть гармоничной по отношению к целому. Поэтому, когда человек обращается к Богу, он должен понять, что он просто выходит за пределы своего «я». Он обращается к Творцу, и одновременно он обращается к своему высшему «я», который находится в подсознании, который находится за пределами всего. И его желания могут исполниться. Но нужно знать, чего желать. Потому что главное, сказать, желание, оно должно соответствовать смыслу жизни. А смысл жизни любого человека – это увеличение любви в душе, это уподобление Богу. Потому что если Бог есть любовь, то чем больше любви в душе, чем шире раскрываются наши чувства, тем больше мы уподобляемся Творцу. Поэтому Христос и говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Станьте сынами Божьими». То есть смысл жизни каждого человека – развиваться, развивать свое тело, свое сознание, свой дух, свою душу. Но при этом, чем больше, красивее, масштабнее становятся наши чувства, наша душа, чем больше любви в душе, тем больше мы уподобляемся Творцу. Клетка должна жить в единении с организмом и должна получать, как бы, в этом объединении уподобляться организму, когда целое присутствует в части. Это закон Вселенной, один из законов Вселенной. Вселенная голографична. В любой точке Вселенной находится информация о всей Вселенной. Наука уже к этому пришла. Вселенная, я последние годы повторяю, голографична не только во времени, не только в пространстве, но и во времени. То есть в любой точке Вселенной находится вся информация о прошлом и будущем. И эта голографичность что означает? О том, что Вселенная раздувается, увеличивается, колоссальные объемы пространства, и вместе с тем на тонком плане она является как бы точкой. Она является личностью. Это живое существо нашей Вселенной, у нее есть душа. И на тонком плане все абсолютно едино. Вот сейчас ученые установили, что информационное воздействие во Вселенной распространяется со скоростью в миллиарды раз превышающую скорость света. Что это означает? Это означает, что Вселенная едина. Вселенная на тонком плане абсолютно едина во времени и пространстве. И Вселенная голографична по своей структуре. И Вселенная развивается по закону троичности. Единство и борьба противоположностей. Причем этот закон, если внимательно посмотреть, он сразу виден. Вот, допустим, ко мне приходит, вот, скажем, вот записка этой женщины, у нее куча проблем. В каких случаях, вот она пытается что-то сделать, пытается решить, ничего не получается. В каких случаях вот проблема не решается сразу? Это зависит от того, насколько она загружена. То есть, как, что делали ее отцы, матери, деды и бабки. Это зависит от того, как она свою юность провела и как относилась к миру. По своей реакции на окружающий мир можно приблизительно предположить вашу наследственность, потому что ваша наследственность и ваше состояние, они коррелируют. С вами происходит то, что у вас внутри, но внутри не в голове, а внутри глубоко в душе, в подсознании. Потому что наше подсознание – это поле, и на уровне поля мы едины с миром, поэтому наше внутреннее состояние и те процессы, которые происходят вокруг нас, практически идентичны. Если у человека внутренняя дисгармония идет мощная, то с ним будет происходить дисгармоничные события. Значит, если вы хотите изменить ход событий вокруг вас, изменитесь глубинно внутренне. Вот здесь очень важный момент. Изменения идут не сразу. Они для того, чтобы информация прошла из сознания в подсознание, должно пройти время. В каком случае информация из сознания проходит в подсознание? Тогда, когда человек это делает постоянно, когда человек это делает на фоне положительной эмоции, когда он знает, что это очень важно, что это необходимо, тогда, когда присутствует чувство любви и желание измениться, тогда, когда человек молится, во время молитвы открывается подсознание и возможность желаний, исполнение желаний тоже растет. Но я говорил о том, что нужно знать, чего желать. Я на одном из семинаров приводил пример. Женщина просто обращалась к Богу, молилась, требовала, чтобы и, сказать, у нее была двухкомнатная квартира. Ничего на внешнем уровне особо не предпринимая. Вот она просто молилась, молилась и просила. Через 2 года она квартиру эту получила. Но вот через месяц или два у нее умер сын единственный. Поэтому, когда мы хотим что-то получить и молимся, когда мы чего-то страстно желаем, мы можем это получить. Но если при этом мы не готовы к этому, то нас что-то отберут. Сейчас очень популярен фильм «Секрет», который заработал сотни миллионов долларов, который, так сказать, прошел по всему миру, и смысл которого нужно уметь проникнуть в подсознание для того, чтобы получить оттуда все. Деньги, успех, богатство, славу, все что угодно. Да, действительно, когда мы проникаем в подсознание, сказать, через молитву или заклинание, или просьбы, или концентрацию на желании, наши желания могут исполниться. Но если мы недостойны и не готовы, то, еще раз хочу подчеркнуть, нам дают одно, а забирают другое. Поэтому нужно сначала научиться быть достойными своих желаний. Нужно, чем сильнее человек привязан к миру, тем опаснее выполнение его желаний. Приведут пример. Вот, допустим, совершенно абстрактный. Человек говорит, я хочу стать великим полководцем, я хочу, сказать, управлять людьми, управлять миром. Очень честолюбивая мечта, инстинкт самосохранения демонстрирует свои возможности. Вот я хочу быть правителем. Хорошо. Для того, чтобы быть великим полководцем, нужно внутренне уметь управлять окружающим миром. При этом не борясь с Богом. Значит, душа должна быть внутри чистая. Иначе, когда ты начнешь управлять миром, вот, ты внутренне начнешь управлять им так же, бороться со Всевышним, и это дело кончится плохо. Значит, человеку нужно помочь для того, чтобы он стал тем, кем он хочет быть. Итак, мечта пошла. Желание начинает исполняться. Но у этого человека сильнейшая привязанность к благополучной судьбе. Когда он станет управлять людьми, это есть управление судьбой, это есть получение благ, и тогда он просто умрет. Как его спасти? Нужно снизить его привязанность к благополучной судьбе. Через неделю человеку переезжает автомобиль ноги, и ему ампутируют обе конечности. Это начало подготовки его к исполнению желаний. Привязанность к судьбе уменьшается. Дальше начинаются болезни. Болезни тоже нужны для очищения души. Дальше близкие предают и отворачиваются от него. Это тоже один из этапов очищения души, уменьшения привязанности не только к благополучию, но и к близким людям. Дальше человек получает очередную порцию несчастий, и он должен это принять, сохранить любовь. То есть, когда идет чистка, если человек ее принимает, тогда он может получить то, чего хотел. Если же его очищают перед получением чего-то, а он не принимает этого, тогда он ничего и не получит. Так вот, человек не принимает это, он проклинает свою судьбу, он недоволен, он обижается, а потом он заболевает и умирает. Но желание, которое погружено в подсознание, продолжает жить, крутиться и продолжает реализовываться. Он рождается в следующей жизни. И он подсознательно хочет быть полководцем. И у него начинается несчастье, неприятности и предательство. И он опять возмущается. И через какое-то время попадает под машину. Ему опять отрезают ноги. И у него опять начинается несчастье. Но он уже относится к этому спокойнее. Он уже перестает проклинать судьбу. Он учится жить, принимая то, что у него есть. И его душа начинает выравниваться. В третьей жизни у него начинается куча проблем, несчастья, но ноги он сохраняет. И вот так сильное желание, к сильному желанию и к большим целям могут готовить человека 2, 3, 5 жизней. И потом, в конечном счете, он готов, и он получает то, о чем он мечтал. Так вот, когда человек чего-то страстно хочет, он должен знать, что страстное желание поставить дом должно сопровождаться таким же мощным фундаментом. А фундамент – это есть наша душа, наша гармония, наше отсутствие агрессии. Показатель того, что мы привязаны к миру – это агрессия, внешняя и внутренняя. Показатель того, что мы привязаны к миру – проблемы, которые нас окружают. Чем больше привязанность, тем больше подсознательной агрессивности, тем больше мы притягиваем несчастье, болезни, проблемы и прочее. Вот здесь девушка не понимает, почему у нее куча проблем. Пускай посмотрит на себя, на свой характер, как она воспринимает мир. И вот все наше прошлое, мы голографичны. Весь опыт предков и прошлых жизней кроется у нас сейчас в душе, в нашем подсознании. И выходит он через чувства. Поэтому насколько мы можем отстраниться и посмотреть на себя, умеем ли мы жертвовать, умеем ли мы прощать, умеем ли мы не сожалеть о потерянном, умеем ли мы устремляться к цели без страха, без зависти, уныния и прочего? Умеем ли мы быть добродушными и ощущать, что мы счастливы в любой ситуации? Бескорыстна ли наша любовь? Умеем ли мы дружить? Умеем ли мы ощущать присутствие Бога, то есть присутствие любви во всем? Вот если мы этому учимся, то рано или поздно мы преодолеем любые проблемы. Еще раз хочу подсказать, человек – это верхушка айсберга. Поэтому то, какой он снаружи – это одно, а то, какой он внутри – это может быть совершенно другое. И если у вас какие-то проблемы, вы их должны отработать. Но если вы не будете меняться, эта отработка может идти несколько жизней. Чем быстрее вы меняетесь, тем быстрее вы преодолеваете негатив и можете выходить на новый уровень. Еще одна из проблем, которая часто наваливается на человека, это проблема неблагополучных потомков. Посмотрите, исследуйте историю своего рода. Были ли у вас в роду преступники, алкоголики, люди безнравственные, воры, убийцы и так далее? Были ли тяжелые неизлечимые заболевания? Были ли аборты у женщин, умирали ли дети в детстве? И все, это все показатели того, что род благополучен или неблагополучен. Если у вас неблагополучные потомки, то перед появлением их на свет за 3-5 лет уже начинается очищение. Уже начинаются совершенно немотивированные проблемы, болезни, неудачи, все что угодно. И насколько человек в этот момент сохраняет любовь и меняет свое отношение к миру, сохраняя гармонию, принимая все, изменяясь внутри, улучшая свой характер, настолько быстрее он очищает себя и своих будущих детей. Если же человек не принимает ситуации, тогда процесс очищения растягивается. Все дело в том, что мы снаружи одни, а внутри совершенно другие. Наше подсознание – это одновременно опыт прошлого, то есть наше животное, так сказать, чувство и наша животная память, и одновременно это наше будущее. Поэтому психологи перестали практически пользоваться термином подсознание и начинают пользоваться термином бессознательное. Потому что сначала говорили о темном подсознании, потом говорили о сверхсознании, сейчас говорится о бессознательном. Так вот, это бессознательное – это и то, что является нашей памятью абсолютной о прошлом, настоящем и будущем. Я говорил о том, что подсознание может все и знает все. Наше подсознание знает наше будущее. Наше подсознание знает, когда мы заболеем, знает, когда у нас будут проблемы, знает, когда мы умрем. Но это информация, так сказать, служебного пользования. Эта информация не выдается человеку, в его внешнему «я», эго. Потому что тогда оно будет страдать, бояться и не будет выполнять предназначенной роли. Хотя, все-таки мы информацию из подсознания можем считывать. Но считывает эту информацию тот человек, у которого нет агрессии, нет жадности, зависти, злобы и прочее. Почему? Дело в том, что на уровне сознания ненависть, обида, осуждение, то есть агрессивные мысли и чувства не опасны для мира, не опасны для окружающих. Как только эти же мысли проходят в подсознание, там, где мы едины на уровне поля, наша обида уже не просто обида, это убийство другого человека. Наше осуждение – это уничтожение того, кого мы порицаем. Наше уныние – это самоубийство. Поэтому подсознание достаточно серьезно сопротивляется вторжению, скажем, мыслеобразов из сознания. И только когда они повторяются часто, долго, на фоне положительных эмоций, закрепляются, тогда они проникают в подсознание. И тогда подсознание воспринимает их как руководство к действию и начинает автоматически исполнять. Поэтому что получается? Подсознание, я наблюдал, как интересно работают эти процессы в подсознании. Подсознание – это наше высшее «я», которое все знает и нами управляет в большей степени. И одновременно подсознание может работать как механизм, как, скажем так, машина, исполняющая наши действия. Я видел очень любопытные аспекты. Скажем, женщина обижалась долго на своего отца. Она сформировала программу агрессии к мужчинам, к отцу. И потом я с изумлением наблюдал, как вот обида на мужа уходит в подсознание, и через 5-10 лет начинает убивать ее обида на отца, через 10 лет начинает убивать мужа. А если она на мужа обиделась, обида на мужа, которая является разновидностью обиды на отца, начинает убивать не только мужа, но и ее ребенка, если это сын. То есть что получается? Сильная глубокая обида, которая часто повторялась и которая прошла в подсознание, потом начинает убивать в конечном счете по уровню залегания. На внешнем уровне это ненависть к отцу. Чуть глубже это ненависть к отцу и мужу. Еще чуть глубже это ненависть к отцу, мужу и сыну. Еще глубже это ненависть к любому мужчине. А в конечном счете ненависть к любому мужчине, поскольку мы едины, это ненависть к себе. И завершается все программой самоуничтожения. А затем начинаются проблемы по здоровью, по судьбе, идет распад, и женщина ничего не понимает. Я же сейчас чуть ли не святая. А то, что она творила раньше, она не помнит и не понимает, что эта связь присутствует. Так вот, подсознание знает все, подсознание нет срока давности, и подсознание может все. В том числе подсознание знает наше будущее. Есть общеизвестный факт. Когда случаются авиакатастрофы, железнодорожные катастрофы, где многие люди погибают, даже подсчитан французами процент, в среднем на 14% меньше покупается билетов. Что это означает? Это означает, что подсознание людям сообщает о том, что может быть беда, и отводит их от смертельной ситуации. Причем как отводит? Те, кто должен был полететь, скажем, на самолете, который терпит аварию, могли проспать, могли заболеть, могли сломать ногу, могли пойти какие-то несчастья, обокрали, сгорела квартира. И вот эта беда отводит смертельную опасность. Что получается? Тогда откуда берется болезнь? Так вот, болезнь берется из нашего подсознания. Болезнь мы даем себе сами. Наше Высшее Я дает нам болезнь для того, чтобы спасти нас от смерти или от загнивания и болезни души. Если у человека начинается неправильное отношение к миру, если его душа привязывается, нашему Высшему Я уже видно, что будет. Душа начала привязываться. Любовь превращается в страсть. Страсть превращается в безумную привязанность и ненависть, претензии к тому, к кому мы привязаны. А потом разворачивается и убивает владельца. Там наверху, на тонком плане, все это видно. И вот человек начинает влюбляться в даму, а он внутренне по характеру безумно привязчивый. И чем дама будет красивее, тем больше у него будет привязанность. И тогда он может убить ее или себя. И вот он идет, видит женщину, он влюбляется в нее, он делает ей знаки внимания. И вдруг она ему отказывает, хотя он ей нравится. Но она ему дает телефон. А потом он ей хочет позвонить, и в этот момент у него начинаются проблемы по здоровью. У него начинается одно, другое, третье, потом он попадает в больницу, лежит там несколько месяцев. Он тяжело болен, врачи не могут его вылечить, потому что его нельзя на самом деле лечить. А когда он выходит из больницы, уже все, поезд ушел, знакомство закончилось. И он даже не понимает, что эта болезнь, которая пришла, спасает ему жизнь. Поэтому, если мы хотим преодолеть болезнь, мы должны привести душу в гармонию. Мы должны преодолеть свою сознательную и подсознательную агрессивность. Мы должны преодолеть поклонение нашим желаниям и инстинктам. Мы должны научиться любить, не привязываясь. Мы должны понимать, что любовь – это всегда жертва. Мы должны, сказать, перестать быть потребителями. И если мы научимся этому, тогда уже будет другая судьба. Вот важные вопросы, которые мне задают. Допустим, такие. Где находится наша душа? Простой вопрос, на который не может ответить религия и на который не может ответить наука. Так вот, где находится наша душа? 25 лет назад я говорил о том, что человек думает кишечником. Я видел на тонком плане, что когда идет процесс мыслительный, то сначала включается кишечник, принимает базовую информацию, и только потом идет информация в головной мозг. То есть у меня получилось, что первичная базовая информация обрабатывается кишечником, как это ни странно. Я был удивлен, потому что я знал, что в кишечнику нечем думать. Но тем не менее, то, что я видел, я сообщил, я написал об этом в книге, надо мной многие смеялись. А последнее время я читаю, что оказывается в районе кишечника очень много нервных узлов. И ученые сейчас позволяют себе фразы типа «мы думаем кишечником». Так вот, на самом деле, мы думаем кишечником или нет? Где находится душа? И на эти вопросы сейчас уже можно ответить. Во-первых, нужно понимать, что то, что мы называем душой, то есть наши чувства, наше подсознание, это есть поле. То есть душа находится вне человека, поэтому сколько бы ее здесь ни искали, в теле человека мы ее особо не найдем. Хотя считалось по восточным традициям, что душа находится в животе, а считалось, что душа – это сердце или селезенка, район груди, потому что, как это называется, душа обмерла, ощущение ёкает где-то здесь, вот в этом районе. Так вот, если говорить о том, где находится душа, то нужно... Я пришел к выводу, что душа находится вне тела человека. И она находится одновременно в теле человека. Но в теле человека находится, скажем так, часть того, что мы называем душой, которая связана с физическим телом, с нервной системой, с железами, с головным мозгом. И вот это вот коррелирование двух противоположностей, поля и физического вещества – и есть процесс мышления и процесс чувствования. Что касается кишечника, почему мы думаем животом, почему мы думаем кишечником? Вот есть такое выражение «нутром почуял». То есть человек чувствует, что произойдет в будущем, И реакцию, как ни странно, выдает не его голова, а выдает живот. То есть, если ощущение, что ёкнуло что-то, значит, могут быть проблемы. И многие люди, ориентируясь на ощущение своего живота, на ощущение в кишечнике, они достаточно точно могут сориентироваться в том, что произойдет. Вот есть выражение «баба нутром чует». Так вот, что здесь происходит? На самом деле происходит достаточно простая и ясная картина. Просто нужно знать, что если сознание мыслит словами, то подсознание словами не мыслит. Подсознание мыслит образами. На самом деле мы думаем чувствами, образами. А сознание – это уже завершающий этап. Это передача информации от одного человека к другому. Процесс мышления идет на уровне чувств. Подсознание мыслит только образами, картинками. Но этот образ, если мысль, она имеет только одно трактование, то образ может иметь десятки. Вот, допустим, когда переводится какое-то слово, то дается иногда десятки вариантов перевода. Почему? Потому что в основе слова лежит образ. Вот этот образ можно расшифровывать десятками слов. Поэтому на самом деле мышление идет через чувство, через образ. Что происходит с кишечником, когда начинает человек думать? Вот кишечник как раз эти образы и принимает. Не мысли, не слова, а образы. И потом эти образы он передает в нашу голову, в головной мозг. Говоря простым языком, кишечник думает чувствами. Где находится душа? Так вот, душа находится вне человека, она находится в человеке, но точка соединения души, подсознания с телом, с внешним эго, это и есть кишечник. Почему? Потому что кишечник является самым, так сказать, древним органом, который появился в самом начале. И когда у нас еще не было развитого головного мозга, когда у нас особо ничего не было, то первичные базовые структуры и работали на приеме информации. И это все так и сохранилось. У нас постепенно развивались высшие отделы, но базовая структура как жила, так и продолжает существовать. Поэтому главная информация о будущем, о том, что произойдет, принимается именно кишечником. Печень и кишечник работают на будущее. Поджелудочная связана с настоящим. Поэтому, когда человек, скажем так, когда у человека начинается проблема с душой, то есть он неверно ориентируется на дороге жизни, то на это первым, как ни странно, реагируют кишечник и печень. Реагируют органы, которые находятся рядом с кишечником, почки, печень, а потом уже на все остальные органы. Так вот, мы кишечником чувствуем и знаем наше будущее. И печень, связанная с кишечником непосредственно, также ориентируется и чувствует будущее. Поэтому, когда у человека проблемы с будущим, когда энергия будущего начинает иссякать, как правило, у людей появляются проблемы с печенью. То есть наша физиология достаточно тесно привязана к полевым структурам. Физическая структура тесно коррелирует с полевой структурой. Причем вот это единство, оно не является, скажем так, механическим. Это единство и борьба противоположностей. Поле и физическое вещество – это противоположности. Но они вместе существуют. Странно это все предположить сначала, но на самом деле этот механизм общевселенский. Ученые сначала были уверены, что электрон – это частица. Потом выяснилось, что когда он проходит через тонкие щели, он ведет себя как волна. И изумленные ученые пришли к парадоксальному выводу и вынуждены были это признать. Электрон является одновременно волной и одновременно частицей. То есть электрон является веществом и полем одновременно. То есть вещество – это и структурированное поле. Человек – то же самое. Он является веществом, физическим телом и полем одновременно. И идет процесс взаимопроникновения одного в другое. Раньше спорили, что важнее, что первично, дух или материя. Дух – это поле, материя – это вещество. А потом ученые с изумлением увидели, что поле может рождать частицы, которые существует некоторое время, а потом возвращается и растворяется в поле. Или, как принято говорить, в вакууме. Сначала ученые считали, что вакуум – это пустота, что главная энергия Вселенной находится в веществе. А потом вдруг оказалось, что энергия вакуума в миллиарды раз больше, чем энергия вещества. То есть вещество – это нечто иллюзорное по сравнению с пустотой вакуума. И получается, что реальная объективная действительность – это вакуум, то есть пустота, ничто, а иллюзорное нечто, очень слабенькое, тонкое, приходящее – это то вещество, это та материя, которой мы всегда поклонялись, считая ее основной и первичной. Так вот, все это, что сейчас видит наука, давным-давно увидела религия, которая говорит о том, что все возникло из ничего. Из пустоты возник этот мир. Творец создал все видимое из невидимого. Поэтому религиозное прозрение, которым уже не одна тысяча лет, на самом деле описывали те физические процессы, которым наука только-только подходит. И на уровне поля мы, так сказать, все едины. Мы различаемся на внешнем уровне, а на тонком плане мы едины. Причем высшее единство между родителями и детьми, между близкими родственниками. Вот я приводил на одном из семинаров пример. Ко мне приходит мужчина и говорит: я не могу зарабатывать деньги. Вот деньги вроде бы идут, я их зарабатываю, и потом вдруг что-то происходит, деньги я теряю. Срываются контракты, договоренности, какая-то фантастика происходит, у меня сплошные неприятности по судьбе. Я умный, талантливый, энергичный человек. Я мог бы зарабатывать в 100 раз больше денег, чем я имею. Но у меня не получается. Меня сглазили, наверное. У меня точно сглаз, порча какая-то, потому что я вижу, что что-то происходит. Работает какой-то механизм. Я смотрю поле и говорю: я вам сейчас расскажу, какой механизм. Причина ваших проблем с деньгами – характер вашей жены. Она человек корыстный, жадный. Ей нельзя много иметь денег, потому что чем более корыстный и жадный человек, тем сильнее будет усугубляться его положение при больших деньгах. Жадному, завистливому, корыстному денег нельзя иметь. Так вот, если ваша жена получит деньги, то ее характер, ее душа ухудшится намного. Это ударит по вашим детям с ней. Дети могут заболеть и умереть. Поэтому для того, чтобы дети выжили, нужно, чтобы характер их матери и душа были получше, почище. А для этого она должна испытывать унижение, недостаток денег и так далее. Поэтому вам судьба для спасения ваших детей не дает денег. Вот как выглядит такое единство. Значит, если мы хотим иметь счастье и благополучие, мы должны заботиться не только о себе и о своем характере, но мы должны помогать улучшить характер близким людям. А улучшение характера идет двумя путями. Путем кнута и пряника, диалектика. Если мы хотим только сладкие леденцы давать ближнему, только заботиться, жертвовать ради него, но ничего не требовать взамен, то мы будем не улучшать характер, а развращать. Если наоборот, мы деспотичны и только требуем, и не хотим похвалить, позаботиться, мы никакого результата не увидим. Упреками, обвинениями человек не воспитывается. Лестью, подачками, комплиментами и только положительными эмоциями человек не воспитывается. Любовь – это диалектика. В любви есть счастье, приобретение и есть потеря. И когда мы это понимаем, тогда мы начинаем меняться. Если мы хотим только приобретать, мы будем только терять. Так вот, еще раз хочу сказать, мы едины на тонком плане. Наше поведение в юности – сказывается на наших будущих потомков. Если мы неправильно себя вели в детстве и в юности, если мы неправильно себя вели перед появлением детей на свет, то несовершенные дети потом будут перекрывать нам возможность быть богатыми, счастливыми, гармоничными. То есть мы должны отстрадать то, что, сказать, мы разбросали когда-то. И вот в этом плане психологи не всегда ориентируются, потому что современная психология ориентируется на сознание человека, на его тело. Современная наука говорит о том, что наше сознание вторичное и связано оно только с телом. Поэтому современная психология также исходит из того, что сознание – это продукт тела. При таком подходе невозможно ответить на серьезные вопросы. Потому что на самом деле сознание, есть два типа сознания, вторичное и первичное. Так вот, если мы хотим реально заниматься психологией, то мы должны понимать, что главное сознание – это душа. Это сознание первичное по отношению к телу. Это сознание существует до того, как человек появился на свете, и после того, как он умрет. Тем более, слово «психология» означает слово «псюхи», то есть «душа». От слова «псюхи» производится. Вот, допустим, современная психология не может понять простого феномена. Человек получает повышение по службе, резко увеличивается зарплата в два раза, а потом он вешается. Вопрос – почему? По психологии человек положительные эмоции лечит. У человека взрыв положительных эмоций. Он должен выздороветь от всех болезней, он должен стать счастливым, и все должно быть хорошо. А он вместо этого повесился. Это необъяснимо с точки зрения классической психологии. Что происходит на самом деле? На внешнем уровне у него только положительные эмоции. А на внутреннем уровне, если он, скажем так, по работе испытывал какое-то уныние, депрессию, нежелание жить, когда у него были неприятности, то все это копилось. И выходит оно на поверхность не когда человеку плохо, как ни странно, а именно тогда, когда человеку хорошо. То есть, если вы людей ненавидели из-за денег, жадничали, ненавидели, унывали, не хотели жить, когда вы деньги теряли, то пока у вас нет денег, все это спит подсознание. Как только вы получаете крупную сумму денег, испытываете счастье, вся грязь поднимается, вы ее должны переработать. И часто человек, получив крупную сумму денег, большую удачу, или перед получением этого начинает заболевать, у него куча проблем, вплоть до смертельных. Так вот, для того, чтобы понять феномен, почему человек, когда к нему нахлынуло счастье, вдруг не хочет жить и входит в депрессию, нужно просто знать, что кроме сознания человека есть душа, и человек думает душой. И если душа привязана к этому миру, то внешнее счастье усиливает привязанность, за привязанностью усиливается агрессия, а потом агрессия превращается в... Всегда агрессия превращается в депрессию. И дальше что получается? Взрыв счастья, подсознательный взрыв ненависти к людям и к миру, подсознательный взрыв ненависти к себе, самоубийство. Психологи не могут еще ответить на один вопрос. Каким образом существует театр? Дело в том, что современный театр, и не только современное понятие театра вообще, это явление, которое полностью противоречит современной психологии. Потому что по современной психологии человек не может испытывать одновременно два чувства. Не может, потому что личность человека – это цельное понятие. Испытывать два противоположных чувства человек не может, утверждает психология. Но весь театр как раз базируется именно на этой схеме – испытать два противоположных чувства. То есть, когда актер играет трагедию на сцене, а именно трагедия является как бы высшим аспектом театра, потому что там высший накал чувств. В этот момент актер испытывает две одновременно противоположных эмоций. Трагедия, то есть он играет чувство ненависти, отчаяния, сожаления, горя. И одновременно он счастлив как актер, потому что он на сцене, и его слушают, и ему внимают. И когда эти два чувства противоположных, противоестественных с точки зрения современной психологии, перестают быть двумя противоположностями, перестают бороться, взаимодействовать друг с другом и соблюдать дистанцию друг с другом, когда эти два чувства превращаются в одно, вот тогда театр заканчивается. Тогда актер перестает играть. В нем умирает театр. И актер, если плачет на сцене, то он плачет одновременно актер и плачет одновременно персонаж. Радуется актер и радуется персонаж. Вот такое сейчас у многих актеров происходит. И вот так снимают фильмы, потому что в фильме не нужно играть. Ты плачешь настоящими слезами, фильм отснят, все прекрасно. А вот в театре на сцене нужно плакать и потом показать, что ты на самом деле как актер счастлив. И это и есть театр, это есть две противоположных эмоции. И без этого театр существовать не может. И древние греки, когда видели актера, который плачет настоящими слезами, забрасывали его тухлыми яйцами и помидорами, потому что они видели, театр умирает. Театр живет до тех пор, пока есть разность потенциалов, разность чувств. Когда одно чувство противоречит другому и идет максимальный накал этих чувств. Вот это есть развитие. Тогда вопрос, Почему театр существует? А театр существует потому, что у человека есть одновременно два «я». По принципу троичности три «я». Есть две противоположности, есть высшее «я», которое их объединяет. У человека есть внешнее эго, связанное с телом, и внешний уровень сознания. У человека есть его подсознательное «я», его высшее «я», которое первично по отношению к телу, которое управляет вторым «я». И вот эти два «я» могут испытывать противоположные эмоции. Так вот, театр, в котором принцип троичности в настоящем театре соблюдается, то есть есть актер, у него есть одна эмоция, есть персонаж, у него другая эмоция, и есть актер, играющий, как бы две личности в одном, и они объединены чем-то единым целым. Есть актер, есть персонаж, а есть актер и персонаж одновременно. Вот этот принцип троичности – это и есть принцип развития. Поэтому непонимание того, что есть сознание, что в наше сознание – это есть наша душа и наше высшее «я», оно и приводит к таким выводам, что человек не может испытывать две эмоции одновременно. И тогда, если мы так считаем, то мы никогда не поймем, что такое театр. Мы никогда не поймем, что такое настоящее искусство. Так вот, меня часто спрашивают, что такое болезнь. Болезнь – это есть защитная функция организма. Вот раньше врачи считали, что температура – это плохо, и главное – это сбить температуру. Сейчас уже поменялось 100% отношение к температуре. Когда она очень высокая, может пострадать сердце, тогда нужно его уменьшать. Но, в принципе, температура – это защитная реакция организма. При температуре высокой погибают инфекция, болезнетворные бактерии, микробы. И оказывается, высокая температура – это благо. Так бороться с температурой или нет? Сначала говорили «бороться», сейчас говорят «не бороться». Так вот, бороться надо, но не с температурой, а с проблемами, которые у нас внутри. Температура есть реакция на пониженную энергетику организма. Когда энергия организма падает, то вместе с ней падает иммунитет, и это опасно. И вот тогда включается механизм защиты. Температура поднимает энергетику внешнего организма, за счет этого поднимается внутренняя. Но это, скажем так, это механизм защиты, и с ним нужно не бороться, а ему нужно помогать. Нужно поднимать внутреннюю энергию. Нужно убирать причины ее падения. Как правило, причины падения внутренней энергии как раз и связаны с нашей душой. Если у человека сильная депрессия, если у человека недовольство окружающим миром, если у человека сильная обида, то тогда энергетика падает, а затем падает иммунитет. Многие читатели, многие те, кто только начинают читать мои книги, открывали Библию, читали Ветхий Завет и Новый Завет. Но если спросить, в чем суть иудаизма и христианства, вряд ли кто-то ответит. В общем плане все сводится к достаточно примитивным схемам, достаточно корыстным, как сказать, потому что они отвечают нашим базовым инстинктам. И смысл, скажем так, смысл христианства сводится к чему? К спасению. Пришел Христос, всех нас спас. Мы в Христа поверили, значит, грехи наши будут сняты, и мы спасемся на высшем суде, а может быть, даже спасемся физически. И вот если ты молишься и, сказать, отдаешь деньги, значит, тогда ты спасен. И вот человек мечтает спастись, большинство не понимает, что речь идет о душевном спасении, просто физически мечтают спастись, если вдруг что-то произойдет. Или раз уж если умер, то на высшем суде, чтобы не попасть на горячую раскаленную сковородку, нужно прилично себя вести. Но если будешь молиться, то тебя снимут грехи, и ты спасешься. Вот такое наивное представление очень многих от религии отвернуло, и непонимание того, что на самом деле говорил Христос, оно приводит сначала к тому, что религия превращается в театр, а потом просто появляется атеизм. Потому что человеку, когда ребенку говорит, что вот этого не надо делать, он будет слушаться. Но потом он подрастет и скажет, а почему этого нельзя делать? Если ему не объяснишь, он просто будет плевать и не перестанет все это выполнять. Так вот, люди должны понять, в чем смысл религиозных заповедей. Люди должны понять, о чем говорит религия. Люди должны увидеть, как соединяется религиозное мышление, то есть божественное откровение, с человеческим пониманием. В чем суть иудаизма? Если посмотреть, опять же, достаточно просто и поверхностно, то суть его в том, что Бог любит определенный народ, который называется евреями, и он защищает этот народ и заключил с ними договор. Если они будут выполнять заповедь, то они будут здоровы и счастливы. Вот так воспринимает человек примитивный и поверхностно вот суть такой религии, как иудаизм. В определенной степени, надо сказать, в этом есть свой резон, но это не смысл религии иудаизма. Смысл не в том, что, сказать, Бог спасет, если ты выполняешь заповеди. Смысл даже не в том, чтобы выполнять заповеди, а смысл в том, чтобы меняться, меняться к лучшему. Смысл иудаизма – это изменение характера к лучшему через внешнее правильное поведение. Чем отличается язычник, идолопоклонник от единобожника? Что было до иудаизма? Если ты сумел ограбить, значит, ты сильный. Если ты сумел убить, ты победил. Если ты сумел предать и обмануть, значит, ты умнее. Если ты на первом месте и, сказать, унизил, оскорбил всех остальных, значит, ты доказал, что ты сильнее, умнее и могущественнее. Поэтому для идолопоклонника унижение, оскорбление, презрение к другому – это есть торжество своего эго. Это есть нормальный, естественный процесс. Украл – умный. Не поймали – вдвойне умный. Ограбил – сильный. Убил – значит, победил. Все сводится к личности, к внешнему эго физического человека. Да, есть еще боги, которым нужно поклоняться, давать жертвы, но это личность человека на первом месте. О чем говорит иудаизм? Что грабить нельзя, убивать нельзя, воровать – грех, потом ты должен заплатить за это. Лгать нельзя. Нужно уважать родителей, какими бы они ни были. Нельзя поклоняться ни работе, ни людям, ничему. Вот это об этом говорит иудаизм. И дальше 613 заповедей, которые филигранно призывают человека к правильному поведению. И смысл правильного поведения заключается в том, что нужно сдержать свои физические животные инстинкты, и эта энергия животная должна трансформироваться в энергию человеческую и божественную. Поэтому суть иудаизма в изменении характера через изменение и улучшение внешнего поведения. В чем смысл христианства? Смысл христианства, поскольку Христос говорил, я пришел не нарушить закон, а исполнить его, то смысл христианства в улучшении характера через внешнее поведение плюс улучшение характера через изменение наших душевных качеств. То есть мало просто правильно себя вести. Нужно быть милосердным, любящим, нужно уметь жертвовать, нужно уметь прощать, нужно видеть божественную волю во всем. Нужно уметь жить чувствами, душой, а не головой. Нужно ощущать свою вторичность по соотношению с божественной волей. То есть Христос давал следующий этап развития человека, следующий этап развития души по сравнению с иудаизмом. Если иудаизм – это начальный этап изменения и улучшения характера через правильное поведение – то в христианстве правильное поведение дополняется еще усиленной, серьезной работой над своим характером, над трансформацией характера. И цель вот такого изменения характера – уподобление Богу. «Станьте совершенными, как Отец ваш Небесный», – говорил Христос. Поэтому тот, кто понимает, в чем смысл иудаизма христианства, тот знает, что главное – это не просто мечта о спасении своей души, а спасать душу нужно каждую секунду. Нужно уметь меняться, улучшать характер каждый день. И вот тот, кто вступает на этот путь, он уже не думает о том, что завтра он хотел бы выздороветь, а послезавтра улучшить все свои проблемы. Для него становится естественной потребностью одним из главных компонентов счастья, изменение своей души, забота о своей душе, изменение характера к лучшему. И вот если вы это понимаете, то вы уже на правильном пути.